Третья книга царств. Глава первая. Царь Давид был уже глубоким старцем. Как его ни кутали, он все не мог согреться. И приближенные посоветовали ему: «Пусть поищут для господина нашего царя невинную девушку, которая будет прислуживать господину нашему царю и ухаживать за ним. Будет она лежать в твоих объятиях, господин наш царь, и ты согреешься». По всему Израилю искали самую красивую девушку. Ей оказалась Авишаг шунамитянка. Ее привели к царю. Она была несказанно красива. Она стала ухаживать за царем и прислуживать ему, но царь не познал ее. Адония, сын Хагит, зазнался. Он думал, что станет царем. Он завел себе колесницы, конницу, 50 телохранителей сопровождали его. Отец никогда его не одергивал, не спрашивал, зачем это тебе. Адония был очень хорош собой, по старшинству он следовал за Авессаломом. Его советчиками были Иоав, сын Цируи, и священник Авиафар. Они поддерживали Адонию. Но священник Цадок и Биная, сын Иехаиды, и пророк Нафан, и Шеми, и Рии, и дружина Давидова не были на стороне Адонии. Адония устроил пиршественное жертвоприношение у камня Захелит, что близ источника Рагель. Он зарезал баранов, откормленных быков и созвал на пир всех своих братьев, царских сыновей, а также царских приближенных со всей Иудеи. А пророка Нафана и Бинаю, и дружину, и своего брата Соломона не позвал. Тогда пророк Нафан сказал Версавии, матери Соломона: «Слышала, Адония, сын Хагит, уже стал царем, а господин наш Давид ничего не знает. Мой тебе совет, ступай, спасай свою жизнь и жизнь своего сына Соломона. Иди к царю Давиду и скажи ему: господин мой царь, ты поклялся мне рабе твоей, что мой сын Соломон будет царем после тебя и воссядет на твой престол. Почему же царем стал Адония? Не успеешь ты это сказать, как и я подойду, чтобы подтвердить правоту твоих слов». Версавия вошла в царские покои. Царь Давид был уже очень стар, и Авишаг шунамитянка прислуживала ему. Версавия стала на колени и простерлась ниц перед царем. Царь спросил: «Что тебе?» «Господин мой», — ответила она, — «ты клялся мне, рабе твоей, Господом, Богом твоим, что мой сын Соломон будет царем после тебя, что он воссядет на твой престол. Но вот царем уже сделался Адония, а ты, господин мой царь, ничего и не знаешь. Он устроил пиршественное жертвоприношение, зарезал много откормленных быков и баранов, созвал на пир всех царских сыновей и священника Авиафара, и военачальника Иоава, а Соломона, раба твоего, не позвал. Господин мой царь, взоры всех в Израиле обращены на тебя. Все ждут твоего решения. Кто сменит тебя, господин мой царь, на престоле? О, господин мой царь, как только ты успокоишься с братцами, меня и моего сына Соломона объявят преступниками». Не успела она это сказать, как вошел пророк Нафан. «К тебе, пророк Нафан», — доложили царю. Представ перед царем, Нафан пал на колени, простерся ниц перед ним и сказал: «Господин мой царь, ты, должно быть, сказал, что Адония станет царем после тебя и воссядет на твой престол. Сегодня он пошел и устроил пиршественное жертвоприношение, велел зарезать много откормленных быков и баранов, созвал всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара, и сейчас они все вместе с ними пируют и кричат: да здравствует царь Адония! А меня, твоего раба, и священника Цадока, и Бинаю, сына Иехаиды, и раба твоего Соломона он не позвал. правда ли, что такова воля моего господина царя? Ты ведь так и не объявил нам, рабам твоим, кто сменит тебя, господин мой царь, на престоле». «Позовите ко мне Версавию», — сказал царь Давид. Она подошла и стала перед царем. Царь сказал: «Клянусь Господом, избавителем моим во всех моих бедах, я поклялся тебе Господом, Богом Израиля, что твой сын Соломон будет царем после меня и воссядет на мой престол. И сегодня я это исполню». Версавия пала на колени, простерлась ниц перед царем и сказала: «Да будет господин мой царь Давид жив вовеки». Царь Давид повелел: «Позовите ко мне священника Цадока, пророка Нафана и Бинаю, сына Иехаиды». Они предстали перед царем, и царь повелел: «Соберите приближенных вашего царя, посадите моего сына Соломона на моего мула и спускайтесь все вместе к Гихону, а там пусть священник Цадок и пророк Нафан помажут его в царе Израиля. Протрубите в рог и провозгласите: „Да здравствует царь Соломон“. Потом поднимайтесь вместе с ним в город, и пусть он воссядет на мой престол. Он будет царствовать после меня. Я завещаю ему быть правителем Израиля и Иудеи». «Да будет так», — ответил царю Биная, сын Иехаиды. «Да будет на то, господин мой царь, воля Господа, Бога твоего. Как был Господь с моим господином царем, так да будет Господь и с Соломоном, и да вознесет Господь его престол еще выше, чем престол моего господина, царя Давида». И пошли священник Цадок, пророк Нафан и Биная, сына Иехаиды, с критянами и пелетянами, посадили Соломона на царского мула и отвели к Гихону. Священник Цадок взял рог с оливковым маслом из шатра и помазал Соломона в цари. Протрубили в рог, и все провозгласили: «Да здравствует царь Соломон!» Потом все двинулись обратно во главе с Соломоном. Народ играл на флейтах, радовался и ликовал. Земля дрожала от криков. Эти звуки донеслись до Адонии и его гостей, а они как раз кончали пировать. Услышал Иоав звук рога и спросил: «Отчего такой шум в городе?» Едва он это промолвил, как появился Иоанафан, сын священника Авиафара. «Иди сюда», — сказал ему Адония. «Ты славный человек, верный, и новости у тебя хорошие». Иоанафан ответил Адонии: «Господин наш царь Давид передал царство Соломону. Царь послал к нему священника Цадока, пророка Нафана и Бинаю, сына Иехаиды, с киритянами и пелетянами. Они посадили Соломона на царского мула, а потом у Гихона священник Цадок и пророк Нафан помазали Соломона на царство. Вернулись они оттуда и торжествуют, весь город бурлит. Вот этот шум вы и слышите. Соломон уже сел на царский престол. Царские приближенные уже приходили поздравить господина нашего царя Давида и сказали ему: „Бог твой да одарит Соломона славою еще большей, чем твоя слава, и да вознесет его престол еще выше, чем твой престол“. Поклонился царь, привстал на постели и сказал: „Благословен Господь Бог Израиля, который сегодня дал мне увидеть моего преемника на престоле моем“. Ужас охватил всех собравшихся у Адонии, они вскочили и разбежались кто куда. Сам Адония, боясь Соломона, побежал к жертвеннику и схватился за рога жертвенника. Соломону доложили: «Адония боится царя Соломона, он схватился за рога жертвенника и говорит: „Пусть сперва царь Соломон поклянется мне, что не казнит меня, раба своего“». Соломон ответил: «Если будет вести себя как надо, то ни один волос не упадет с его головы, а будет замечен в чем-то дурном, умрет». Царь Соломон послал за Адонией, и его увели от жертвенника. Адония пришел и поклонился царю Соломону. «Ступай к себе домой», — велел ему Соломон.